этот день, этот день, он такой же, как ночь, но жарче. Это вода, это вода, и я прочь. Это мы коснулись воды губами. Мы будем вместе.